Екатерина Борсова «Проклятие Титаника». Роман, серия «Великие тайны прошлого», Москва, издательство «Э», 2016 год, категория 16+. Аннотация. В 1912 году потерпел крушение и затонул в холодных водах Атлантического океана знаменитый лайнер «Титаник». Ровно через 100 лет в Средиземном море пошел на дно еще один лайнер, и многие тогда заговорили о проклятии «Титаника». Ульяна Павлова приехала в Италию, в Рим, вместе со своим женихом, журналистом Дмитрием Дроновым. Неожиданно в одном из римских кафе Дмитрий заметил красивую девушку, подошел к ее столику и вскоре исчез вместе с ней, оставив Ульяну одну. Прошло несколько дней, их путевка подошла к концу, но Дмитрий так и не объявился. Не зная, что и думать, Ульяна решила заглянуть в ноутбук жениха и узнала. Он ведет журналистское расследование. Оно касается исчезновения одного из пассажиров на борту круизного лайнера «Астория», недавно потерпевшего катастрофу у берегов Италии.